Глава 6. Дверь за моей спиной хлопнула глухо и окончательно. Слезы, которые я так долго сдерживала, хлынули, обжигая кожу. Я шла по коридору поместья, не разбирая пути, но ноги сами принесли меня в гостевые покои. Руки дрожали, когда я стягивала себя платье подруги, чувствуя, как ненависть жжет изнутри. Каждый шов, каждая вышивка казались мне оскорблением, напоминанием о жизни, которая рухнула. Мысли кружились в голове, как вихрь, пока я снова складывала в потрёпанный чемодан свои старые вещи. Быстро облачилась в походное серое платье и набросила просохший плащ на плечи. Не собиралась больше ни минуты оставаться в доме, где мое мнение ничего не значит. Окла! Вот кем я стану через 3 дня! «Мне не место в резервации драконов. Мира!» Ворвалась в комнату Зельды и кинулась отнимать у меня чемодан. «Куда ты собралась? Уже ночь. С ума сошла? Я тебя никуда не отпущу!» Она сжала ручку чемодана так сильно, что костяшки пальцев побелели. Посмотрела на меня с мольбой. В ее глазах наполнились слезы. «Мы что-нибудь придумаем. Только не уходи, прошу!» «Чего она ждала от меня после сегодняшнего ужина?» Анхель дал понять, что не желает принимать в доме Оклу. «Так что нет мне здесь места», — мягко отстранила я ее руку и тяжело вздохнула. «Прости, что я нарушила ваш покой. Этого больше не повторится». «Сядь, пожалуйста, давай поговорим», — повела она меня к кровати и усадила на постель, опустилась рядом и взяла меня за руку. «О чем тут говорить? Меня предал муж, дети, друзья». «Я понимаю твои чувства и поддерживаю. На твоем месте я бы поступила так же. И ни за что бы не пошла на унизительные условия Даркара», — сорвался ее голос на жалостливый тон. В письме он убедил Анхеля, что делает это от безысходности и сам страдает, ведь любит только тебя одну. Я чуть не задохнулась от истерического смеха. «О какой любви он толкует, Зельда? Ты знаешь, на что я пошла ради него? Такого позорного предательства не прощу. Анхель занял его сторону и вправе поддерживать друга. Не хочу вносить раздор в вашу семью, поэтому мне лучше уйти», — прошептала и сжала холодными пальцами руку Зельды. «Это несправедливо. Он не должен был так поступать даже ради ипостаси», — текли слезы по ее щекам, оставляя блестящие дорожки на коже. «Какой смысл сокрушаться и сотрясать воздух, если его шлюха уже заняла мое место? Да будет отныне так! Избавлюсь от брачной вязи и буду свободной Оклой. Отправлюсь в дальние земли и начну новую жизнь. Останься хотя бы на ночь», — возмолилась она с новой силой. «Нет, а если хочешь помочь, дай немного, Лемир, чтобы я могла добраться до столицы и снять комнату в постоялом дворе на эти проклятые 3 дня. Даже чтобы об этом попросить, я переступила через гордость. Даркар именно этого и хотел. Заставить меня почувствовать себя никчемной без его покровительства и покориться. Но я готова землю грызть, лишь бы сорвать его унизительные планы на мое будущее. Я попрошу Ллойда. Он тебя сопроводит до столицы, а там уже... Не надо!» Подскочила я с места, чтобы остановить Зельду, но подруга меня уже не слышала, выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Я сжала кулаки, чувствуя, как в груди жжет обида. Села обратно на кровать и уронила лицо в ладони. Окунулась в полнейшее отчаяние. Как же все это унизительно! Вздрогнула от громкого стука в дверь. «Мириам, разрешишь войти?» Узнала я Ллойда по голосу и отозвалась. «Входи». Красивый молодой дракон в ту же секунду оказался на пороге покоев. Медленно вошел, неся в руках кожаный мешочек. Положил его на прикроватную тумбу, и тот звякнул монетами. Я подняла на Ллойда заплаканный взгляд. «Я не поддерживаю брата в его решении обелить друга. Даркар поступил низко и не заслуживает такой жены, как ты». Его голос был полон сочувствия, а слова вызвали хоть крохотную, но радость. «Ты примешь мою помощь?» «Дракону зазорно общаться с Оклой. Пострадает твоя репутация». «Мириам, когда меня волновала собственная репутация?» — хитро заулыбался младший из рода Бекин. Я могу сопроводить тебя до столицы и поселить в постоялом дворе. Сегодня же Даркар узнает, где ты остановилась, и будет радоваться, что Анхель не поддержал твоего решения порвать с ним окончательно. Но почему бы нам не поступить иначе?» Я нахмурилась, не понимая, к чему он клонит. «Иначе?» — переспросила, вытирая остатки слез тыльной стороной ладони. «Поселишься в моем поместье». Ллойд мягко улыбнулся, а я обомлела. «Извини, но в качестве кого?» «В качестве дорогой гостьи». Ллойд подошел и спокойно положил руку мне на плечо. Его прикосновение было удивительно нежным для существа, которое способно извергать огонь. «Зачем?» — не понимала я этой щедрости. «Затем, что Даркар будет в ярости». Блеснули искры в его стальных глазах. Вся ситуация оказалась слишком сказочной, слишком хорошей, чтобы быть правдой. Его готовность помочь мне, несмотря на риск для собственной репутации, была неоспорима. «Ни один дом дракона никогда не укроет у себя Оклу. Уж Даркар это точно знает. Да, муж будет в дикой ярости, если я поселюсь у младшего Бекина у него под боком». «Ллойд», — прошептала я, все еще не веря в происходящее. Его имя звучало, как сладкая музыка на фоне грохочущего в моей голове хаоса. Страх и надежда сплелись в один тугой узел в груди. С одной стороны, предложение дракона было слишком настораживающим, с другой — невероятно заманчивым. Укрытие в поместье дракона — это не просто безопасность, это вызов всем устоявшимся правилам, открытая демонстрация презрения к Даркару и его влиянию. Стальные глаза Бекина, сверкнувшие было веселым огнем, теперь стали серьезными, проницательными. Он будто читал мои мысли, видя все мои сомнения и опасения. Его рука, легко лежащая на моем плече, вызвала странное чувство спокойствия. «Ты будешь находиться под моей защитой», — тихо сказал он, снимая руку. «Даркар не сможет причинить тебе вред, вынуждая подчиниться и стать его содержанкой. Мой дом — мои правила. А мое главное правило — неприкосновенность гостей. Он это знает. И это не просто пустые слова. Он будет бессилен, глотая свою ярость, наблюдая за тем, как я смеюсь над его угрозами». Зрачки в глазах Дварга на миг сузились, превратившись в тонкие иголочки. Он сделал шаг назад, позволяя мне немного перевести дыхание. «А вот тут до меня дошло. Между ними есть неприязнь, о которой я раньше не знала. Ллойд хочет через меня свести счеты с Даркаром, потому и рискует репутацией. Высокий и статный, словно выкованный из самого крепкого металла, дракон источал твердую решимость. Воздух вокруг него словно вибрировал от скрытой силы, от той мощи, которую он так умело скрывал за внешним спокойствием и милой улыбкой. «Извини». Поднялась я с места и взяла с тумбы мешочек с монетами. «Но вынуждена отказаться от такой помощи. И дело не в том, что я пожалела чувства мужчины, который меня предал. Мне хотелось мести. Я ее жаждала до колкой боли в груди. Мне просто не хотелось становиться пешкой в чьей-то игре. Я справлюсь сама. Что мне одной надо? Всегда можно найти грязную работу за еду». Удивлению дракона не было предела. Это и понятно. Пустышки в моем положении от таких предложений не отказываются.